Глава 25. Алиса. В течение следующей недели я почти смирилась, что мои планы неизменно летят к черту. Продуманная провокация папы обернулась моим спонтанным согласием на брак с мужчиной, который меня и бесил, и притягивал одновременно. Попытка отвоевать свои драгоценные квадратные метры привела к странному соседству, где я чаще проигрывала, чем продвигалась к заветной цели. Вернувшись с непредвиденного семейного сборища, я демонстративно перебралась в комнату для гостей, но из-за отсутствия вместительного гардероба мне регулярно приходилось наведываться в общую спальню. Сделав вид, что вовсе не заметил моей временной капитуляции, Тимур, как всегда, вел себя невозмутимо. Бесцеремонно разгуливал при мне в одних трусах или в полотенце, небрежно обмотанном вокруг бедер, ежедневно готовил мне завтрак и... Ну, то есть готовил он его себе, но, проснувшись, я всегда находила порцию и для меня. И нет, я не вредничала и съедала все. А вечером колдовала над ужином, намеренно выбирая сложные рецепты. Тимур ел, хвалил, мыл посуду и, если коротко, бесил как мог. В завершение всего многолетний конфликт с сестрой превратился в удивительно сплоченное сообщество, планирующее подставы для двух обнаглевших поработителей. Планы по покупке своего магазина пришлось отложить, и все, на что меня хватало, — это ведение блога. Разбавив контент пошаговыми рецептами и короткими видео о моих кулинарных экспериментах, я неожиданно быстро нарастила новую аудиторию и начала получать весьма жирные предложения от рекламодателей. Папа уехал через несколько дней, и времени на раскачку катастрофически не хватало. В офис я приезжала на час позже Тимура, но вставала на пару часов раньше. Чтобы не дать ему повод для подколок, я ответственно подошла к изучению всех этапов работы компании. Читала инструкции, разбирала архивные документы, сама составляла отчеты и просматривала аналитику, присутствовала на всех совещаниях и деловых встречах, вникала, общалась с начальниками разных отделов и не только. Сестра помогала, но опыт ведения блога тоже не прошел даром. Оборудовав два рабочих места, нас с Кариной поселили в приемной. Но кроме нас там сидела еще и молоденькая секретарша, отвечающая за прием звонков, составление документов и мелкие согласования. Еще она принимала важных посетителей, варила кофе и заказывала еду, если из-за рабочих вопросов перерыв приходилось переносить. Карина появилась в компании под фамилией мужа, но раньше ее здесь видели и восприняли нормально. А вот меня... Папина фамилия сыграла злую шутку, и большинство коллег шептались и обсуждали быстрый взлет и легкий путь. Ну еще бы. Готовясь впечатлять папу, я и не предполагала, что мне придется зарабатывать репутацию перед всеми подчиненными, пока они видели во мне капризную мажорку, которую папочка устроил на теплое место лишь для галочки. Непонятные отношения с Тимуром и планы на свадьбу мы не афишировали. И защитить меня было некому. Но обиднее всего было, что почти каждый сотрудник считал своим долгом высказать свои претензии и упреки мне в лицо, даже секретарша. Кстати, ее мое присутствие не только раздражало, но и жутко бесило. «Алиса, босс просил вас срочно зайти к нему». Выходя из директорского кабинета, сообщила секретарша, и, процокав к своему столу, сделала вид, что вспомнила нечто важное. «Ах, да! Еще он просил кофе!» «Так сделай, в чем проблема?» — отозвалась я и, закрыв очередной отчет, потерла глаза. «Вы не поняли!» — ухмыльнулась она и, пожав плечами, пояснила. «Тимур Аркадьевич просил вас приготовить ему кофе». «Алина, ты что-то попутала!» Пытаясь держаться, протянула я и, переглянувшись с Кариной, вкрадчиво напомнила. «Варить кофе нашему строгому боссу — это твоя обязанность. Пока я выясняю, что ему нужно, можете и мне приготовить». «Как хотите», — вздохнула девица и, пожав плечами, едва слышно пробормотала. «Он попросил, я передала, а дальше не мои проблемы». Отвечать я ей не стала. Прихватив папку с наработками, встала из-за стола и, поправив прическу, отправилась к новоиспеченному боссу. За неделю, проведенную в офисе, Тимур вызывал меня редко, и то лишь за тем, чтобы выдать очередную стопку документов для проверки или попросить найти информацию на потенциального клиента. В рабочем процессе я участвовала поверхностно, и важные контракты мне пока не доверяли. Но я планировала предложить свой проект. Готовилась, собирала данные, составляла план развития и, конечно же, рассчитывала взять руководство на себя. «Звал?» Зайдя в кабинет без стука, уточнила я у Тимура и, не дожидаясь ответа, прикрыла дверь и подошла ближе. Мой несносный босс, а по совместительству будущий муж, нехотя оторвался от изучения документов и, окинув меня рассеянным взглядом, покачал головой. «Прости, Алиса, у меня дел по горло», — нахмурившись, пробурчал он тихо и, протяжно вздохнув, добавил. «Иди, это не к спеху». «Но ты же сам», — указав рукой на дверь, растерянно начала я и, сообразив, почему мой визит перестал быть важным, усмехнулась. «А, ну да, ты просил кофе, а я тут со своими идеями. Хотел побыть с тобой и немного отвлечься». Даже не пытаясь увиливать, сознался Тимур и, сняв очки, потер воспаленные глаза и устало выдохнул. «Кофе мне и правда не помешало бы». Подойдя к столу, я отложила принесенную папку и, скрестив руки на груди, насупилась. Тимур посмотрел в упор и улыбнулся, а я запоздало заметила, как он сильно измотан. Взгляд потух, отросшая щетина делала его старше, а паутинка мелких морщинок в уголках глаз стала заметней. «Что с тобой?» Нахмурившись, уточнила я и, кивнув на компьютер, поинтересовалась. «Какие-то проблемы? Я могу помочь?» «Нет, Алиса, просто я...» Замолчав, он уставился в одну точку, но, словно передумав, отмахнулся. «Много работы, и последние дни я почти не сплю». «Ты уверен, что нет других причин?» Недоверчиво переспросила я, а Тимур кивнул и собрался что-то сказать, но нам помешали. «Можно?» Робко заглянув в кабинет, спросила Алина и, смерив меня презрительным взглядом, пояснила. «Вы просили кофе, вот я и...» «Да-да, заходи», — оживился Тимур, дождавшись, когда секретарша поставит перед ним поднос, оглядел его содержимое и, нахмурившись, заметил. «Алина, почему одна чашка? Вы же знали, что в кабинете я не один». «Я только вам принесла», — покраснев, подтвердила девушка и, скосив на меня прищуренный взгляд, съязвила. «Просто вашей личной помощнице эта просьба не показалась важной». «Возможно, потому что это не ее обязанности. Но ты могла бы помочь», — отчеканил Тимур и, вздернув брови, спросил. «Почему не принесла две чашки?» «А кто она такая?» Не сдержавшись, вспылила Алина и, вздернув подбородок, пробурчала. «Ей я прислуживать не нанималась». «Если вас что-то не устраивает, не смею задерживать». Вздохнув, Тимур развел руками, а Алина вздрогнула и закусила нижнюю губу. Его фраза прозвучала жирным намеком, и продолжать спор эта нахалка при мне не решилась. Резко развернувшись, выскочила из кабинета и хлопнула дверью сильнее, чем требовалось. «Что это с ней?» Изобразив удивление, хмыкнул Тимур, а я закатила глаза. «А ты разве не замечаешь?» Недоверчиво уточнила я и, бесцеремонно усевшись прямо на стол, подмигнула и игриво добавила. «Девица явно к тебе неравнодушна. Карина официально замужем, а я потенциальная конкурентка в борьбе за твой суповой набор». «Чего?» — округлив глаза, хохотнул Тимур, а я с готовностью пояснила. «Ну как же? Алина видит во мне претендентку на твою руку, сердце и... что там еще к комплекту прилагается?» Желая растормошить и подразнить, я указала рукой на область ширинки, а Тимур снова рассмеялся. Немного успокоившись, он поднялся из своего шикарного кресла и, подойдя вплотную, поставил руки по обе стороны от моих бедер, закрыв мне все пути отступления. Невольно отшатнувшись, я гулко сглотнула, но сопротивляться или отталкивать не стала. Ждала поцелуя, но... «Претендентка?» — хрипло переспросил Тимур, и, посмотрев на мои губы, тихо добавил. «Пора бы это исправить». «Что именно?» — растерянно переспросила я, но он не ответил. Отступив на шаг, сунул руку в карман брюк и, выудив маленькую бархатную коробочку, опустился на одно колено. Пока я пыталась вспомнить, как дышать, двигаться и моргать, Тимур открыл крышечку и, продемонстрировав мне красивое помолвочное кольцо, улыбнулся. «Не хочу больше тянуть. Пора бы тебе принять решение. Алиса, ты выйдешь за меня замуж?»